Знались два человека. Один был почти мальчик, и в нем нетрудно было узнать Алдая. За ним шагал высокий и стройный юноша с коротким копьем и кудрявыми русыми волосами. Это был Уоми. Путники направлялись прямо к свайному жилью Ойху. Занавеска почти сомкнулась, но босые ножки были видны из-под нижнего ее края. Путники подошли к дому и остановились. Мальчик свистнул третий раз. Из дому никто не показывался. «Нет его», — сказал Алдай, — «ушел». За занавеской послышался чуть слышный смех. Уомми изменился в лице. «Иди, Уомми», — сказал мальчик, — «Ойху велел идти». Уомми ступил на помост. Тотчас же занавеской кто-то вскрикнул, и послышалось шлепанье убегающих ног. Уоми остановился и провел рукой по волосам. Его, который отважно ходил против медведя, его, который без страха сражался один с пятью суаминтами, теперь охватила странная робость, и он нерешительно смотрел на задвинутые занавески. «Алдай пойдет», — сказал мальчик, — «а ты слушай, она крикнет». Он повернулся и бегом пустился бежать к реке. Уоми остался один, прислушиваясь к наступившей тишине, которая казалась ему невыносимой. В хижине опять послышались чьи-то шаги, и все стихло. Уоми растерянно оглядывался по сторонам. Голова у него кружилась, как тогда во сне, когда он ловил воздух. Прошла томительная минута. И вдруг в глубине дома раздались удивительные звуки. Их можно было принять одинаково и за сдержанный смех, и за плач женщины. Кровь бросилась в лицо Уоми. Он быстро взбежал по бревенчатому скату и откинул занавески, закрывавшие вход. Внутри не было ни души. Хижина Ойху показалась Уоми низкой, темной и тесной. Свет падал только через открытый вход. После яркого солнечного блеска Уоми с трудом различал находящиеся здесь предметы. Все тут было необычно и странно. Черепа зверей, развешанные по стенам, огромные оленьи рога, стоящие по углам громадные глиняные сосуды. Но всего страннее была мысль, что он, Уоми, в логове страшного колдуна, и что где-то тут близко скрывается та, ради которой он рвался сюда, на край света, девушка его снов, таинственная невеста, посещавшая его столько раз в ночных видениях. Уоми стоял неподвижно, и в наступившей кругом тишине ему ясно послышалось чье-то дыхание и шелест одежд за меховой перегородкой. Молчание томило его. Он быстро шагнул вперед и откинул занавеску. Теперь он очутился в главном помещении хижины, освещенной светом из домовой отдушины и огнем пылавшего очага. За очагом он увидел прижавшуюся к углу женщину. Она стояла, отвернувшись к стене. Голова ее была закутана серой шкурой рыси, которую она придерживала голой, немного пухлой рукой. На женщине была надета длинная белая безрукавка. Уоми шагнул к ней, прислонив к стене свое копье, и протянул к ней обе руки. «Капля», — сказал он, — «Уоми пришел к тебе на край света. Ты звала его во сне. Откройся, покажи лицо, скажи твое настоящее имя». «Уйди!» — раздался из-под рысьего меха какой-то крикливый металлический голос. «Уйди! Он убьет! Он убьет тебя и меня! Беги! Он придет скоро!» В гортанном говоре женщины слышался неподдельный ужас. «Ойху не убьет Уоми. Он возьмет за тебя выкуп. Он сам велел мне прийти. Он отдаст тебя». «Не верь Ойху, он обманет. Возьмет выкуп, а потом убьет». «Не бойся, Ойху этого не сделает. Открой только лицо, и тогда никто уж тебя не отнимет».